Конечно, надеюсь, вам повезет больше с его поддержанием, чем я сделал с ним саги моди, мои первые несколько попыток, сказал Наруто. Не совсем. Насколько мне известно, в моих силах есть кое-что, чего я еще не понимаю. Между полетом и рогами ты выглядел так, как будто со мной все было в порядке, сказал Наруто, и Катю улыбнулся ему, когда он сделал то же самое для нее. Проведя рукой по лбу, она села и прижала одеяло к груди, задумчиво глядя ему в глаза. Сделав краткий жест вперед, чтобы поцеловать его, она остановилась только для того, чтобы он подошел к ее лицу и мягко прижался губами к ее губам. Зеленые глаза Катю заблестели, прежде чем закрыться, и она подошла ближе к тому месту, где отпустила одеяло. Услышав это, он посадил рыцаря-дракона к себе на колени, как он это делал в Эсти, и она наклонилась в поцелуе, обнимая его. Блондин провел рукой по ее спине, и слезы радости потекли по ее щекам. Катю ласкал Наруто, пока он удерживал ее сидеть, пока дело дошло до чувственного финала, и его палец смахнул слезы, прежде чем они продолжили смотреть в глаза другому. Она блаженно улыбнулась, положив голову ему на грудь, и ей захотелось попросить его остаться на ночь в комнате. Она знала, что Селестина заслуживала переспать с ним. Он поцеловал ее в лоб и уложил, а она нежно ласкала его лицо, пока он держал ее за руку. В конце концов она отдернула руку, и он встал прямо перед тем, как дверь в ванную открылась, и Нина вышла, вытирая ее голову полотенцем. «Нина», — сказал Наруто, — «да, нет ничего лучше, чем горячий душ перед сном», — сказала Нина со своей всегда приятной улыбкой, и он покраснел при виде ее обнаженного тела. «Это правда, но я просто избавлюсь от твоих волос на ночь», — сказал Наруто. «О, разве ты не предпочел бы немного отдохнуть перед сном?» — сказала Нина. «Мне действительно следует», — сказал Наруто, когда Нина наклонилась ближе. «Дайте Селестине больше времени, чтобы подготовиться ко сну, как только она закончит говорить с Лорентией», — прошептала Нина, прежде чем подошла к кровати и коснулась места рядом с собой. Зная, что Селестина мысленно связалась с ним, он все еще хотел быть со своим любимым эльфом. «Нина, мне действительно нужно идти», — сказал Наруто. «Пойдем, мы так давно не разговаривали». Нина улыбнулась и продолжала постукивать по кровати, прежде чем богиня кроликов коварно ухмыльнулась в нем. Она посмотрела на Курому и начала раунд камень-ножницы-бумага, в котором он вышел победителем. «Дождь?» — спросила богиня кроликов. «Дождь», — сказал Курома, подняв руки к небу, и легкий дождь начал падать с облаков, когда Наруто смотрел в окно в полном неведении о том, что сделала богиня кроликов. Нина обвила руками плечи, прежде чем Наруто и Катю накинули одеяло на ее длинные ноги. В ту минуту, когда он сел между ней и Катю, она положила руку ему на шею и прижала его голову к своей груди. Она не могла не рассмеяться, увидев, как краснеет его лицо, и погладила его по щеке, снова поцеловав в лоб. «О, Наруто-кун, почему ты выглядишь таким красным после того, как мы вымыли тебя?» — спросила Нина. «Я никогда раньше не был так близок с женщиной», — сказал Наруто. «Все в порядке. В конце концов, все здесь доверяют тебе свою жизнь, так что...» Катю зевнул, когда она обвила рукой его живот, прежде чем прислониться к нему головой. «Совершенно верно, Катю», — сказала Нина, касаясь пальцем его покрасневшей щеки и находя милое выражение его лица, лаская его линию подбородка. Он застонал от того, что в шортах нарастал, и Нина только любовно улыбнулась ему, прижимая к себе все время, пока он ждал, пока Селестина свяжется с ним, а Катю это не беспокоило. Через несколько минут он начал дремать, прежде чем получил телепатическое сообщение Селестины о том, что ее ночные молитвы Лаврентии закончились, и он поднял глаза и увидел крепко спящую Нину. Катю мягко пробормотала, когда она тоже спала, и он нежно улыбнулся женщинам Драгундела, нежно подняв ее голову. Когда он кладет ее на подушку, его шевеление заставило Нину развязать руки, и королева начала наклоняться к краю кровати. Ему удалось поймать ее в свои объятия, прежде чем она коснулась пола, и она зевнула, когда он встал на место. «Ее кожа кажется невероятной», — подумал Наруто, прежде чем выйти из оцепенения и уложить ее в кровать. Как только она оказалась под одеялом, он бросил на них последний взгляд и закрыл дверь, прежде чем появиться у двери Селестины, куда Анна впустила его. «Спасибо, Анна», — сказал Наруто, и она почтительно поклонилась. «Добро пожаловать, Наруто-дона», — сказала Анна перед тем, как выйти из комнаты, и Селестина стояла перед окном, глядя на луну, пока не повернулась к нему. Выйдя из сандалий, богиня высших эльфов и мудрец подошли ближе друг к другу, пока их руки не обвились вокруг друг друга, и глаза Селестины заблестели от нежности, когда ее губы коснулись его. Он ласкал ее щеки, пока поцелуй оставался медленным и романтичным, а ее грудь прижалась к его обнаженной груди. Стоная от нежности ее груди, он лизнул язык Селестины, и она положила руки ему на плечи, используя свою ловкость, чтобы оторвать ноги от пола. Селестина обвила ногами талию Наруто, прежде чем он отнес ее к кровати, и сумела сесть на край, ни разу не открыв глаза. Руки эльфа скользили по его ягодицам, пока ее руки не оказались внутри его шорт, чтобы хорошо ощупать его ягодицы. Сдвинувшись туда, где он был на ней, она начала сползать его шорты и боксеры с его ног, прежде чем его пальцы сняли венок с ее головы, пока она нащупывала его шкуру. Его губы отошли от ее, и она посмотрела ему в глаза, когда золотые части венка на ее лбу тоже были сняты. «Как бы я ни возражал против этого, наши действия могут разбудить других». Селестина нежно улыбнулась, и, учитывая, что в замке было много эльфов, они не хотели, чтобы их отношения раскрывались всему рыцарству или их союзникам. «Тогда это тихая ночь для нас», — сказал Наруто, отодвигая удлинители своего укороченного топа от желанных ног, и она полностью сняла одежду. Несмотря на то, что они знали, что им лучше не раздражать и не беспокоить другого, они все равно обнимали другого, пока Наруто нащупывал щеки Селестины, а она делала то же самое правой рукой, в то время как другая лежала на его верхней части спины. Селестина снова упала с Наруто на нее сверху, и он улыбнулся ее привлекательности, прежде чем поцеловать ее подбородок. «Ты самый красивый высший эльф, который когда-либо был или мог бы быть», — сказал Наруто Селестине, прежде чем их руки обвились вокруг тела друг друга, и они оставались так до конца ночи. Следующее утро. Селестина нежно улыбнулась Наруто, когда его голова покоилась на ее груди, и он мирно спал, пока она ласкала его шею сзади. После битвы с ним в его форме существа, она была счастлива видеть, как он отдыхает, и надеялась, что их пребывание в измерении избавит его от его демонов. Позже в тот же день он встретил Алисию, пьющую чай, и она посмотрела на него с уважительной, но дружелюбной улыбкой. «Привет, Наруто», — сказала Алисия. «И тебе привет, Алисия», — сказал Наруто. «Как вы себя чувствуете с тех пор, как приехали сюда?» — сказала Алисия. «Лучшее, что я чувствовал за всю жизнь, и то, что все вы здесь, чтобы помочь мне, не сделало меня счастливее», — сказал Наруто, и Алисия одарила его мягким выражением лица. «С удовольствием, Наруто», — сказала Алисия, и он с благодарностью улыбнулся ей, прежде чем продолжить свой путь. Проведя целый месяц в измерении, Наруто не выказывал никаких признаков внутренних сомнений в том, где рыцарство и их союзники решили, что он психически устойчив. Чтобы отпраздновать это событие, богиня кроликов устроила прощальный банкет для него и его союзников, когда все они собрались в столовой. Наруто сидел с Селестиной и Оригой, сидевшими по обе стороны от него, и темная королева смотрела на него. «Здорово, что ты умиротворен, Наруто, но что ты будешь делать, когда вернешься домой?» — спросил Орига. «Я, вероятно, снова вернусь к работе, но я обещаю приехать ко всем вам, когда смогу», — сказал Наруто. «Это очень заботливо с твоей стороны, Наруто-кун», — Прим улыбнулась. «Думаешь, у тебя будет достаточно отпускных дней?» — спросила Альфия. «Я не знаю об этом, но я могу телепортироваться в любую страну столько, сколько захочу», — сказал Наруто. «Такие хорошие новости требуют тоста». Клаудия улыбнулась, подняв бокал вместе с другими, присоединившимися к ней. «За крепкое здоровье Наруто-куна и наших многочисленных новых союзников», — сказал Святой Рыцарь. «И к новым начинаниям», — сказала Алисия, глядя на Наруто, и он улыбнулся. «К новым началам», — сказали все воины, прежде чем постучать по стакану ближайшего человека и возобновить трапезу с улыбкой богини кроликов. «На следующий день. До свидания, Наруто-кун. Было приятно познакомиться с тобой», — сказала Сара, пока Роксана прощалась с Прим. «До свидания, друг». Роксана и Прим сказали одновременно, прежде чем первая посмотрела на Наруто. «Прощай, Наруто-кун», — сказала Роксана. «Матильда», — сказала Ирис, и капитан гвардии посмотрел на нее. «Не мог бы сказать тебе, брат, я поздоровался», — спросила Ирис, и Матильда улыбнулась. «Я буду счастлив», — Матильда сказала, прежде чем она, Сара и Роксана вернулись к Катюше. Поймай позже, Наруто. Мыть тебя было очень приятно. Ирис улыбнулась, а Мири потянула ее за щеку. Она имеет в виду, что было приятно познакомиться и увидеть тебя снова в будущем, сказала Мири, когда Альфия поклонилась, когда они вернулись в затмение, и Лора взяла Наруто за руку. Еще раз спасибо, Лора, и я очень надеюсь, что мы скоро встретимся. Наруто улыбнулся. С удовольствием, Наруто-кун, сказала Лаура, когда она исчезла к Эльфинрин, и Сирика обняла свою тетю и кузенов, прежде чем встать перед своим собственным порталом. Рассчитывай на это, сказал Наруто с энтузиазмом, и Сирика флиртует пощекотала ему подбородок. Сирика, закричала Алисия, краснея, и ее двоюродный брат засмеялся над ее реакцией. До свидания, Наруто-кун, надеюсь, ты зайдешь к нам. Сирика улыбнулась. Конечно, передай от нас привет Ализе, Астрид сказала, прежде чем ее племянница кивнула, прежде чем исчезнуть в портале, и единственные оставшиеся были представителями каждой из наций рыцарства. До свидания, Наруто-кун, Селестина сказала первой, и Алисия протянула ему руку. Мы надеемся, что ты скоро вернешься в Эастию, сказала Майя, и блондинка взяла Алисию за руку, чтобы пожать ее, заметана. Наруто улыбнулся, когда Шиноби и принцесса-рыцарь пожали друг другу руки. Отлично, сказала Инне, когда Селин и Астрид одобрительно кивали своим дочерям. Тебе лучше уйти отсюда при первой же возможности, понял? Руу-руу улыбнулся. Поверьте, я сделаю это, сказал Наруто. Будет рад снова увидеть тебя там, Кагуя Мика заговорила. Тебе лучше сначала прийти и посмотреть, как изменилась Гран. Арига игриво пригрозила, и он усмехнулся. В противном случае, сказала Мирия, щипая его щеки, и он нахмурился. Я позабочусь о том, чтобы не забыть, сказал Наруто. Тогда тебя ждет много сюрпризов, сказала Хлоя. Она не шутит, Фуу прошептал ему, и он улыбнулся. Спасибо за все, что вы сделали, сказал Наруто, и Нина поцеловала мудреца в щеку. Добро пожаловать, Наруто-кун. Нина улыбнулась, и рыцарство начало уходить, пока не остались только Кэтю и Селестина. Рыцарь-дракон первым поцеловал Наруто и нежно погладил ее нижнюю губу. «Скоро увидимся, Наруто-кун», — сказал Кэтю. «Держи пари, Катюхиме, и продолжай поддерживать свои навыки дракона», — сказал Наруто, и она отсалютовала ему, прежде чем уйти туда, где Селестина обняла его. Крепко обняв друг друга, Наруто и Селестина некоторое время оставались сомкнутыми губами, пока не разошлись, и он прошептал ей на ухо. «Сначала я приду к тебе, Синдзерарина и Мегами», — сказал Наруто, и Селестина нежно закусила его нижнюю губу. «Это свидание, мои возлюбленные». Селестина улыбнулась, и после еще одного поцелуя она вернулась в свою страну, оставив богиню кроликов, чтобы забрать его обратно в Коноху вместе с телепортацией Фуу в свой дом. После воссоединения со своими братьями и сестрами и друзьями и отличной еды в Ичираку, он вернулся домой с новым пирогом, испеченным для него Анной. Съев немного, он повернулся на ночь и мирно лежал в постели, в то время как только его счастливые мысли о рыцарстве и их многочисленных новых союзниках не оставались в его голове, когда он засыпал. В другом месте земли Альфхейм. «Посланник был выбран?» — спросила Мизериди Льву, когда они стояли на балконе огромного дерева. «Да, миледи, и она уже в пути», — сказала Дильва, когда к ней присоединились все Альфиме, Эльда, Сатана и Эвелин. «Отлично, скоро все станет интересно», — сказал Мизери, и Дильва сняла капюшон, чтобы показать, что она грудастая темная эльфийка с фиолетово-синими волосами, поскольку четверо позади нее сделали то же самое. «Подумать только, с Аригой есть полукровка», — Эльда заговорила. «Это сделает вещи еще более захватывающими», — сказал Сатана. «Действительно», — Альфиме ухмыльнулась. «С Анной». Во время разговора Селестина и Арига посмотрели на Хлою и улыбнулись ей. «Не знаю, как и почему, но она напоминает мне», — подумала Анна. В другом месте на востоке Сирина. В баре загорелая темная эльфийка Нанамика со светлыми волосами до плеч и фиолетовыми глазами чихнула и потерла нос, прежде чем выпить эль. Она допила свой стакан и удовлетворенно вздохнула, прежде чем посмотреть, как другой темный эльф смотрит в окно с меланхолическим выражением лица, пока идет дождь. У нее были длинные темные волосы, заканчивавшиеся косой внизу, и фиолетовые глаза, в то время как ее одежда была сливовой блузкой на пуговицах без рукавов с высоким воротником и длинной юбкой того же цвета, подчеркивающей ее ноги. «Погода тебе мешает, Нанамика, с дружелюбной улыбкой спросила невероятно грудастая Грейс Кэмпбеллу. «Сомневаюсь, но держу пари, что кто-то где-то говорит обо мне», — сказала Нанамика. «Может быть, один из ваших учеников?» — Грейс сказала, когда она купила некоторым покровителям кружки Эля, и, несмотря на искушение поглядеть на стороны ее заманчивой груди, они в конечном итоге пошли против. «Теперь, когда ты упомянул об этом», — Нанамика улыбнулась, прежде чем Грейс тоже чихнула, и она улыбнулась. «Ну, что ты знаешь, похоже, кто-то тоже говорит обо мне». Грейс засмеялась, когда начала заполнять полки Элем. «Кто-то всегда говорит о тебе, Грейс. Наверное, одна из девушек, насколько я могу догадаться», сказала Нанамика. «Знаешь, это могут быть они». Грейс улыбнулась, когда Нанамика заметила нервные лица некоторых покровителей, которые пытались не смотреть на пышные тела темного эльфа. «Кстати, о девушках, похоже, на твою не смотрит, как обычно». Нанамика усмехнулась. «Другими словами, трава зеленая». Грейс ухмыльнулась. «Да, думаю, этого и следовало ожидать, когда он был в той же комнате», сказал Нанамика, глядя на ближайший столик, чтобы увидеть гладкого черного рыцаря высокого роста, сидящего со своим шлемом, напоминающим голову волка, с забралом. За козырьком были два красных глаза, которые пристально смотрели на Грейс, и она улыбнулась в его сторону, в то время как хозяин подошел к нему с большой кружкой. «Вот вы где, сэр», — владелец нервно сказал, и рыцарь принял это, прежде чем слегка приподнять свой шлем, открыв волчью мундштук шлема, чтобы обнажить половину его хмурого лица под носом, и те, кто мельком взглянул на его глаза, отвернулись от Нанамики и Грейс. «Поговорим о бесплатной безопасности», — тихо сказала Нанамика Грейс, которая только улыбнулась черному рыцарю. «Вы помните, что до его появления половина завсегдатаев всегда пробовала что-то со мной», — сказала Грейс. «Да, довольно сложно что-нибудь попробовать, когда самый смертоносный рыцарь из всех находится в одной комнате», — сказала Нанамика, и Грейс флиртово послала воздушный поцелуй черному рыцарю, который едва шевелился, пока его глаза не отрывались от нее. 6. Возвращение героя. Наруто стоял на памятнике Хокаге со своим рюкзаком и с улыбкой смотрел на Коноху, прежде чем подпрыгнуть в воздухе. В ту минуту, когда он коснулся земли, он стоял в гаранте и смотрел, как изменилась некогда бесплодная земля за то время, когда он ушел. Он заметил Серафину и Гермиону, пропитывающую огород, и посмотрел, как Мирин собирает урожай фруктов, а им помогают новые вассалы. Блондин улыбнулся тому, что мирные жители Иостии недостаточно доверяли темным эльфам, чтобы работать на них, и он заметил Ригу, стоящую на высоком балконе и смотрящую на них, в то время как Мирия и Хлоя обмахивали ее массивными листьями. Шиноби телепортировался в другое место, и уши Риги дернулись, прежде чем на ее лице появилась улыбка, когда она узнала звук телепортации, зная, что он вернулся. Он отважился на Торн и заметил Селестину, молящуюся статуе Лаврентии в своей крепости, а Клаудия стояла позади нее. Глаза святого рыцаря поднялись, чтобы увидеть Наруто, и он приложил палец к губе, подмигивая ей. Голубые глаза Клаудии сияли от радости, когда он снова увидел его, когда он украдкой вошел в комнату. Он встал рядом с ней, и она поклонилась ему, прежде чем он осторожно взял ее руку в свою и поцеловал. «С возвращением, Наруто-кун!» Клаудия заговорила с ним, и он улыбнулся ей, прежде чем приблизиться к своей любимой высшей эльфийке, пока ее глаза оставались закрытыми. Он украдкой подкрался к ней, раскинув руки веером, как призрак, и приготовился позвать ее по имени. «Привет, Наруто-кун!» Селестина говорила, не двигаясь ни на дюйм и не открывая глаз, из-за чего он слегка сдулся, когда она поднялась на ноги. Лаская ее лицо и любовно убирая с дороги ее шелковые локоны, пара задерживала нежный взгляд друг друга, пока оба не приблизились друг к другу, соприкоснувшись губами. Божественная пара обнялась, когда груди Селестины прижались к его сердцу, а его руки лежали на ее спине, и их ласки продолжались, пока Клаудия и ближайшие вассалы с радостью наблюдали за ними. Когда поцелуй пары подошел к концу, Анна встала рядом с парой и положила руку на его рюкзак. «Могу я, Наруто сама?» — сказала Анна. «Спасибо, Анна», — сказал Наруто с благодарностью, передавая ей свой рюкзак, и она почтительно поклонилась ему. «Добро пожаловать. Если в данный момент я вам не нужен, я прослежу, как пройдет обед». «Мегами сама», — сказала Анна, еще раз поклонившись, прежде чем выйти из комнаты и позволить Наруто выйти из комнаты, комнаты рядом с Селестиной и Клаудией. Вы были здоровы с тех пор, как мы видели вас в последний раз?» – спросила Селестина. «Лучшие, что я чувствовал за долгие годы, и, судя по твоим словам, все здесь тоже были великолепны», – сказал Наруто. «В самом деле, Наруто-кун», – сказала Селестина. «Привет, Клаудия, что-нибудь новенькое в драконьих умениях Катюхимы?» – спросил Наруто. «Она прекрасно продвигается туда, где в настоящее время способна поддерживать свои трансформации в течение более длительных периодов времени, но ее попытки дышать огнем еще не обнаружены», – сказала Клаудия. «Еще?» – спросил Наруто, и Клаудия улыбнулась, поскольку самый дальний, который Кату подошел с точки зрения дыхания огня, это способность производить небольшое количество колец дыма. «Я уверена, что со временем вы узнаете об этом больше от нее, но у меня будет тренировка с ней, поэтому, если вы меня извините», — сказала Клаудия, прежде чем поклониться любой из блондинок и уйти. Драгун Делла, а Наруто и Селестина пошли в ее сад. «Это те маленькие головастики, которых я пропустил», — спросил Наруто, заметив, что у пруда квакают уже взрослые лягушки. «Действительно, они выросли хорошо». Селестина улыбалась, пока они гуляли по саду, и она представила его своему личному горячему источнику. «Когда ты это получил?» – спросил Наруто, проводя рукой по воде. «Я сам сделал это своими силами». Селестина улыбнулась, и Наруто посмотрел на нее с недоверчивой улыбкой. «Ты шутишь?» – Шиноби заговорил, когда она опустилась на колени рядом с ним и положила руку на землю. «Вот небольшой урок геологии. В это время года некоторые места под землей становятся теплее», – сказала Селестина. «Я скажу», – сказал Наруто, и он положил руку ей на спину туда, где она положила свою щеку рядом с его, пока они молча наслаждались этим ощущением близости, оставаясь такими, пока не появилась Анна, чтобы сообщить им, что обед был приготовлен. Вскоре. «Селестина, ты шутишь», — сказал Наруто в столовой, садясь рядом с Селестиной. «Боюсь, это факт, Наруто-кун», — сказала Селестина, хихикая. «Готов поспорить, в то время ты был святым», — сказал Наруто, и Селестина снова захихикала. «Да, об этом», — сказала Селестина. «Несколько тысячелетий назад. Селестина, мои тетя и дядя взорвутся, если увидят, что ты это делаешь», — молодая Кристина сказала Селестине, когда девочка-подросток взбиралась на дерево. «Меня это не волнует, Кристина. Вы можете подождать, пока взрослые соберут сливы, если хотите, но я буду первой, кто их попробую», — смело сказала Селестина, взбираясь на дерево под присмотром Кристины и их кузины Элизы. «Может, мы поднимемся и вернем ее обратно?» – обеспокоенно сказала Элиза. «Даже если бы мы ее поймали, какая польза от этого?» – спросила Кристина, когда Селестина взобралась на дерево и посмотрела на своих кузенов, прежде чем прижаться к дереву. Используя скорость, которой может обладать только эльф, она подпрыгнула высоко в воздух и приземлилась на ближайшую ветку, чтобы вблизи рассмотреть сливы. «Селестина!» — крикнула Элиза, и юная реинкарнация сорвала пригоршню слив, пока она не помахала своим родственникам, как только закончила. «Не могли бы вы спуститься?» — сказала Кристина, и на лице Селестины появилась жестокая улыбка, когда она села. К ее шоку, оба ее кузена откинулись назад и упали с ветки, когда они бежали, чтобы поймать своего старшего кузена. Незадолго до того, как она коснулась земли, Селестина один раз подскочила в воздухе и приземлилась на ноги с целыми сливами. «Я снова на земле. Ты доволен?» – устало спросила Селестина, проверяя сливы. «Ты заставил нас заболеть, Селестина», – сказала Элиза, когда девочка была больше занята собранными фруктами. «Неужели сбор этих слив стоил таких хлопот?» – спросила Кристина, прежде чем Селестина откусила от одного из них и облизнула губы. «Это ответ на ваш вопрос?» – Селестина с удовлетворением ответила, прежде чем все трое молодых эльфов задергали ушами и увидели эльфийку, стоящую рядом с кулаками на бедрах и смотрящую на Селестину. «Слива», — беззастенчиво предложила Селестина. «Какое горе, ваши мама и папа, должно быть, безумно курили», — сказал Наруто. «Я бы сказал, что помимо того, что заставил меня сидеть на некоторое время и еще пару наказаний, все могло быть намного хуже», — сказала Селестина. «А как насчет Кристины и Элизы? В конце концов, я извинился перед ними, когда стал немного старше, но я все еще вижу страх в их глазах в тот день», — сказала Селестина. «Да, шалости могут иметь обратный эффект, это точно», — сказал Наруто. «Действительно, они делают», — сказала Селестина. «О, «Ты что-нибудь слышал от наших новых друзей?» – спросил Наруто. «Да, много раз с тех пор, как мы жили в измерении леди Кагуи, а Роксана в настоящее время помогает Прим организовать благотворительный гала-концерт Феа», – сказала Селестина. «Это очень заботливо с ее стороны». Наруто улыбнулся, и пара закончила обед, прежде чем вернуться в сад, где они продолжили болтать. «Я удивлен, что в этой мантии ты не чувствуешь себя перегретой», — сказала Селестина, и Наруто улыбнулся ее собственному халату. «Я не могу ходить полуголым, как некоторые другие благочестивые существа». Наруто подразнил его, и Селестина поползла к нему, безмятежно сияя глазами. «Я знаю этот взгляд, Селестина», — сказал Наруто, и она положила руку ему на грудь, прежде чем он погладил ее по щеке. Старшая реинкарнация наклонилась, когда она плавно коснулась пальцами его сердца, а его пальцы пробились сквозь ее длинные волосы. «Тогда ты знаешь, что сейчас происходит у меня в голове», — Селестина заговорила, положив руку ему на грудь, и он погладил ее зад, когда она начала расстегивать его кимоно. Он прижался лбом к ее лбу, и ее изумрудные оттенки какое-то время смотрели глубоко в его лазурные, и их сердца одинаково бились, зная, о чем думает другой. Губы пары соединились, прежде чем Селестина продолжила расстегивать его пояс, пока он не был открыт, и она обняла его. Обняв свою возлюбленную богиню, он положил ее на землю и погладил ее зад, в то время как ее одетая грудь прижалась к его груди. Язык Наруто нашел язык Селестины, когда их губы оставались закрытыми, а она провела руками по его спине, пока они в конце концов не переместились внутри мантии, чтобы растереть мышцы его спины. Как только она начала ощупывать мышцы его спины, Наруто, не открывая глаз, снял кимоно и боксер и обрамил ее лицо, любя поглаживать ее щеки. Женственность Селестины уже ослабла из-за того, что ее язык слюнявил и пробовал вкус Наруто. Их тела становились теплее посреди всего этого. В конце концов Наруто приподнялся и поцеловал ее в шею, пока она лежала на земле, а ее любящие глаза смотрели на него. Он поцеловал любую из ее груди, прежде чем сдвинуть края ее укороченного топа и в конечном итоге освободить большие сферы. Не теряя ни секунды из того, что они соблазняли его покачиванием, молодой блондин положил руки на ее внушительную грудь, пока его пальцы нащупывали ее податливую грудь и зачарованно терли их. Глаза Селестины тепло светились, когда ладони ее возлюбленного массировали ее грудь, и на его лице появилось восхищенное выражение, когда он нащупывал их. Лицо эльфийской красавицы покраснело, поскольку ее сиськи уже становились твердыми из-за его рук, блуждающих по ее груди, и он не спускал глаз с бутонов, в то время как она делала то же самое с его членом, становящимся твердым. Он прижимал и ласкал их друг к другу, одновременно опуская голову, чтобы лизать ее соски в безумии, движимом похотью. Селестина мяукнула, когда его язык танцевал и облизывал ее затвердевшие бутоны, а его пальцы массировали ее плоть, и она положила руку ему на затылок. Наруто энергично облизывал сиськи Селестины, пока грудное молоко эльфа не брызнуло на его язык и уголки рта. Теперь, зная, что они были полностью возбуждены от его ласки, он восхищался вкусом и продолжал ласкать ее груди, касаясь губами ближайшей, чтобы пить прямо из ее бутона. Селестина вскрикнула, когда он схватил ее свободный сосок и тут же поправил его под крик эльфа. Она приятно стонала, когда Наруто высасывал из нее молоко и с радостью слушал стон своей возлюбленной богини, пока в конце концов не переключился на другого. Пока он продолжал доставлять удовольствие ее брызгающим молоком сиськам, Селестина изумлялась тому, что мокрота становилась в процессе этого процесса, и потянулась вниз, чтобы обхватить пальцами его нарост. Наруто встретился с ней глазами и одобрительно подмигнул ее прикосновению, когда снова сжал ее соски, чтобы одновременно лизать их. Селестина слушала его стоны, наслаждаясь теплом его длины в своей руке, и продолжала, пока ее пальцы не коснулись его яичек. Ее ладонь подняла его яички, а ее большой палец дразняще прошелся по ним, и молоко снова потекло на его язык. Поднимаясь с земли, Селестина продолжала нащупывать его яйца, а его слюнки продолжались, пока она не раздвинула ноги, чтобы приподнять ремень. Наруто облизнул губы, увидев, насколько ее женственность блестит от влаги, прежде чем он начал опускать голову только для Селестины, которая обрамляла его лицо, сдерживая его рост. «Это несправедливо, что только я такая мокрая», она сказала, когда он стоял со своей твердостью перед ее лицом, и она продолжала гладить, не сводя глаз с его крайней плоти. Богиня попробовала его крайнюю плоть перед тем, как облизать ее со всех сторон и перешла к душной груди на его мужском достоинстве. Наруто мгновенно застонал от невероятной мягкости ее шаров на его славе, а Селестина лизнула кончик, чтобы он начал двигаться. Взяв ее за это, он вошел в ее большое декольте, и она наблюдала, как голова пробивалась сквозь ее груди, прежде чем снова исчезать в них каждый раз, когда опускалась. Селестина держала свои груди вместе на его восходящем росте и маневрировала ими, облизывая кончик, пока, наконец, не открыла рот. Наруто наблюдал, как она положила рот на голову и посасывала ее, одновременно намыливая ее языком. Теплота губ Селестины заставила Наруто почувствовать, что его мужское достоинство вот-вот растает, и ее глаза смотрели на него соблазнительным блеском, когда он восхищался ее грудью, покачивающейся на его члене. Он начал набухать в ее груди, и она закрыла глаза, когда вибрации сотряслись внутри ее покачивающейся груди. Наруто положил руку на голову Селестины, чтобы помочь ему встать на его твердость, и она застонала, открывая рот. Дунув на него, она наблюдала, как он подергивается, прежде чем еще раз помешать языком, заставив его танцевать в центре. Ощущение, как его член впивается в ее грудь, заставило потоки возбуждения стечь по ее внутренней стороне бедер на землю, и Наруто застонал, когда его яйца сжались, когда сперма начала нарастать в его башню. Пока он пульсировал в дрожащих сферах Селестины, блондинка чувствовала, как ее грудное молоко смачивает то, что ей не нравилось, и восхищалась этим. Она дунула на его намыленную крайнюю плоть в последний раз, прежде чем поцеловать голову, в результате чего сперма Наруто несколько раз брызнула ей в лицо, и эльф застонал на это, а ее возлюбленный сделал то же самое в удовлетворенной октаве. Сперма Наруто стекала по ее лицу, когда его длина закончилась, и она собрала немного ее указательным пальцем, чтобы попробовать ее на вкус. «Тебе не понравилось?» – спросила Селестина с соблазнительной улыбкой, и Наруто усмехнулся, увидев эту сторону обычно безмятежной реинкарнации. С удовольствием она выпила его субстанцию, прежде чем освободить его мужское достоинство, и, вставая, положила руки ему на ладони. Спустя несколько мгновений Селестина положила ноги ему на плечи, когда его лицо уткнулось в ее промежность, спиной к дереву, и Наруто яростно слюнявил ее клитор, пока его рука месила ближайший к ней шар. Его слюни превратились в сосание. Руки Селестины легли ему на затылок, чтобы держать его ближе к ее влажному состоянию, а его другая рука потрогала ее складки. Следующим движением было его пальцы, проникающие в киску Селестины, когда он начал втыкать их в ее пещеру и усилил свое сосание, пока его любовник кричал от блаженства. Пальцы Наруто продвинулись так далеко, как только могли, сквозь ее сжатие, и смотрели на них, когда они втягивались. Увидев, как много капает с его пальцев, язык Наруто заменил его пальцы, когда они теперь терли ее клитор с закрытыми глазами Селестины, когда он прокладывал себе путь в нее и касался ее груди. Язык шиноби покачивался и покачивался внутри ее влаги, пробуя ее на вкус. Ее глаза блестели от возбуждения, когда ее влажность окутывала его вкусовые рецепторы, и он дико двигал ею в ее женственности. Благодаря его чрезмерному нащупыванию он мог сказать, что ее оргазм не за горами, и его твердость, с которой капала сперма, капала только от мысли о ее освобождении, когда она бесконечно пульсировала. Селестина продолжала прижимать его голову к своему теплу, ее ноги почти сомкнулись на его шее, и была в полном экстазе от его языка, работающего внутри ее туннелей, в то время как его палец щипал ее грудь. Снова вскрикнув, она облизала его пальцы, и он на мгновение взглянул на нее, прежде чем вернуться к своему языку, пробиваясь сквозь ее женственность. Глаза Селестины закрылись, когда она взяла другую грудь и ласкала ее, пока из ее почек не потек молочный дождь, в то время как ее жидкости стекали по языку Наруто. Он лизнул ее оргазмические потоки, прежде чем вернуться с мостиком из его слюны, временно бывшей прежней, и блондинка снова лизнула каскадное молоко своей возлюбленной, когда она задыхалась. Пара разделила взаимное молчание, глядя в глаза друг другу, и оставалась таковой до такой степени, что один был уверен, что они читают мысли другого. Наруто внезапно поднял мантию Селестины к ее ногам, когда она сняла высокие сандалии, прежде чем отступить к дереву, расставив ноги, и оба бросили на других любовные взгляды. Поглаживая свою набухшую славу, Он подошел к Селестине и прижал голову к ее складкам, направляя себя в нее. Она плакала, когда длина, наконец, проникла в нее, и ее девственная кровь текла по его мужскому достоинству, в то время как она цеплялась за него изнутри, распространяясь. Рука Наруто переместилась к ее щекам, и она обхватила его ногами, чтобы полностью захватить его, с еще одним громким стоном, раздающимся в воздухе. Он нежно прижался лбом к Селестине и ждал, пока она будет готова. Высший эльф с любовью посмотрел на Наруто, прежде чем он начал волну толчков в ее женственность, и она ударилась о него, в то время как ее груди взлетели вверх. Наруто врезался своей мужественностью в гостеприимные внутренности Селестины, ее руки обвились вокруг его шеи, а ноги оставались сомкнутыми на его талии. Селестина начала лизать шею Наруто, когда он бросился бедрами вперед и с грохотом ударил своим членом в ее глубины с огненным чувством, заставившим его разбухнуть. Пара блондинов двигалась вместе, синхронно с Наруто, который начал отходить от дерева, чтобы добраться до места, где солнце освещало их соединенные фигуры, и когда их толчки продолжались, на их лбу выступал пот. Она опустила свою женственность на его ускоряющуюся твердость, держась за его затылок, а другой рукой впиваясь ногтями в его верхнюю часть ягодиц. Наруто нежно поцеловал ее в лоб, прежде чем ее язык потерся о его шею в разгар секса, и она застонала от его члена, стучащего до глубины души. Большой персик Селестины покачнулся от удара поднятыми коленями Наруто, в то время как он убрал свою левую руку и взял ее подпрыгивающую сферу. Сжимая и нащупывая его, она лихорадочно покраснела от этого действия от его пальцев, воздействующих магией на ее молочную железу, и начала покусывать область, где она лизнула, пока не образовался засос. В конце концов Наруто обхватил другую грудь и продолжил месить вздымающиеся сферы вместе с ее пальцами ног, изгибающимися от его роста, врезавшегося в нее. С объединенным чувством его толчков и его игры с ее кормящей грудью, ее киска сжималась с каждой секундой, и он точно так же снова чувствовал, как его сперма заставляет его эрекцию расширяться в огненном ядре Селестины. Вибрации, которые он нес внутри нее, заставили богиню визжать от экстаза, когда их потные формы позволили солнцу осветить светлый цвет лица Селестины, и она почти импульсивно прижалась губами к его, их языки начали турнир по облизыванию, пока их глаза закрылись. Одна из реинкарнаций стонала во рту другой, когда безумие лизания стимулировало их обоих, и рука Селестины оставалась на затылке мудреца, пока она ехала на нем. Наруто застонал от ее киски, всасывающей его твердость, со знобом пробежавшим по его спине, и он сжал соски Селестины, прежде чем удерживать ее в вертикальном положении на время. Этот метод подразнивания сработал в его пользу из-за ее растущей напряженности, и она обхватила его лицо обеими руками, чтобы ласкать его усы. Его толчки были настолько эффективны, что венок из ее головы упал на землю, и он поправил ее груди, прежде чем отпустить их одной рукой, а другой провел пальцами по ее шелковистым волосам. Вложив свою твердость в женственность Селестины, он отделил от нее губы, прежде чем она снова воссоединила их вместе, и пот капал на землю с поры. Хотя их нынешнее положение создавало впечатление, что это будет длиться вечно, оба чувствовали, что их оргазмы нарастают, и отказывались ослабевать при столкновении друг с другом. Наруто и Селестина мечтательно продолжали ласкать друг друга, пока его слава не ударила по ее женственности в последний раз, где ее напряжение сжало его, в результате чего ее оргазмовые жидкости взорвались от его цунами спермы. Ее глаза побелели, прежде чем она, казалось, впала в транс и увидела Лаврентию, разговаривающую с Хагорома, и темного эльфа с распущенными светлыми волосами с розовым оттенком и гранатовыми глазами, которые, как она поняла, были Анатолией, прежде чем трое заметили ее. Лаврентия улыбнулась ей, и Анатолия радостно помахала ей, когда ее разум начал возвращаться к реальности, когда Хагорома спокойно смотрел на нее. До скорой встречи. Анатолия чирикнула Селестине незадолго до того, как она обнаружила, что смотрит на Наруто, поскольку она оставалась потерянной для своего текущего состояния удовольствия. Комбинированный оргазм брызнул из влаги Селестины и быстро стекал пеной с придатка шиноби на землю, пока их стоны продолжались, пока их совместное освобождение не подошло к концу. «Думаю, я только что видел Лаврентию с Богом и Анатолию». Селестина задыхалась, сводя губы назад. «Старик с Ринниганом и рогами на голове?» — спросил Наруто. «Верный». «Да, ты сделал». Наруто усмехнулся, когда пара посмотрела друг на друга только лучшими любящими улыбками, которые они могли дать друг другу, и она расстегнула ноги только для того, чтобы он встал позади своего милого любовника. Сжимая ее задницу, твердость Наруто вернулась к ожидающей киске Селестины, и он коснулся задней части ее ноги, прежде чем поднять ее, в то время как она положила руку ему на шею. Теперь, удерживая ее грудь и изогнутую ногу, его член вошел в самые глубокие области Селестины и штурмовал точку Г высшей эльфийки, прежде чем она начала кричать от блаженства. Зеленые глаза Селестины закатились в ее затылок, а слезы текли по земле, а Наруто нежно лизнул ее уши, пока не остановился на ее затылке. Ее сфера подпрыгивала в его руке, пока он массировал и ласкал ее до бесконечности, не отрывая ее ногу от земли. Кто бы мог подумать, что Синдзерринай Мегами такой крикун? Подразнивающе спросил Наруто, и Селестина облизнула губы, когда ее свободный шар свободно покачивался, его длина неслась по ее пещерам, когда ее задница снова была поражена его коленями. Покрасневшая женщина оглянулась на него и размазала слюни по его грудным мышцам, пока он восхищался ее поразительной гибкостью. Грудное молоко стекало по его руке, пока он держал ее за грудь, продолжая массировать вздымающийся холмик. К ее удовлетворению, когда она дунула ему на шею и лизнула его грудь, как он делал раньше, озноб снова пробежал по их спинам, и они одинаково улыбались от похоти, сияющей через их действия, а ее глаза оставались в ее черепе на протяжении всего их текущего положения. Ощущение ударов его твердости о ее пещеры заставило богиню дотянуться до его лица и погладить его подбородок, как только она перестала лизать его грудь. Жесткость Наруто вошла в Селестину, когда она держалась за него, и ее октавы экстаза возросли только после того, как их освобождение снова извергнулось из нее. Прежде чем Наруто успел заметить, что произошло, Селестина села на него верхом и прижалась к нему, пока он держал руки на ее груди. Богиня любовно улыбнулась мудрецу, и он улыбнулся ей в ответ, в то время как его мужское достоинство вознеслось в ее влажных условиях. Позже, к настоящему времени наступила ночь, и Селестина все еще сидела на члене Наруто, повернувшись от него, пока его мужское достоинство скакало со спермой по всему саду, где она создавала иллюзию снега, если смотреть с определенного расстояния. Она сопротивлялась его возрастающей твердости, когда он держал руки на ее покачивающейся груди, и он улыбался, когда она давила на его эрекцию. В то время как пара продолжала завершение своих отношений в течение нескольких часов без остановки, Селестина и Наруто работали бедрами вместе, когда ее ноги сидели поверх его, когда он играл с ее плотью и отправил свою промежность на ее задницу. Она упала на него и согнула бедра, чтобы выдержать его мощные толчки. Это невероятно. Озабоченная похотью богиня вскрикнула от эрекции любовника, которая вливалась в нее, и она оглянулась на него, когда он лежал под ней, отталкиваясь. На лице Селестины появилась похотливая ухмылка, когда она растерзала твердость Наруто, взлетевшего в нее, и он поднял ее груди достаточно высоко, чтобы она могла лизать свои собственные сиськи. Синдзерринай Мегами точно возбуждена, не так ли? Наруто подразнил его прямо перед тем, как их языки хлестнули и начали сражаться с другим с ее внутренностями, готовясь охватить его безжалостную пушку. Лесно-зеленые и ультрамариновые глаза были прикованы к другому на протяжении всего их текущего положения, пока он рос в огненных пещерах Селестины, пока она, наконец, не прижалась к нему. «Как будто ты должен спросить», — Селестина с юмором ответила. Хотя ее матка уже была заполнена за несколько часов, количество спермы, которое брызнуло из нее, было зрелищем, поскольку она невероятно вспенилась и заставила могущественную пару сжать губы вместе, когда их пальцы сомкнулись чуть выше ее пупка, в то время как луна ярко освещала их. 7. Обучение медленным танцам. Болезненные признания. Глаза Наруто медленно открылись, прежде чем он зевнул и протянул руки, прежде чем сесть на кровати. Потерев глаза, он увидел, что Селестина все еще спит, обхватив его руками, и ласково улыбнулся своему любовнику, крепко отдыхающему под солнечным светом, сияющим сквозь тонкую простыню, которую они делили. Ее фигура под простыней была показана благодаря освещению, и он откинулся на спинку изголовья, размышляя о вчерашнем дне, поскольку он не помнил, когда их сексуальные свидания подошли к концу. Несмотря на это, он улыбнулся тому факту, что эльфы обладают ненормальным уровнем выносливости, и отвел ее локон в сторону, пока она отдыхала, пока она не начала шевелиться, пока ее зеленые глаза не открылись. «Доброе утро, Синдзерринай Мегами», — сказал Наруто Селестине, когда она зевнула и медленно сориентировалась, прежде чем приблизиться к нему. Он обнял ее за поясницу, а она прижалась к нему и положила голову ему на сердце. «Доброе утро, Наруто-кун». Селестина тепло заговорила с ним, когда ее шары забили его сердце, и он нежно провел пальцами по золотым прядям волос, прежде чем поцеловать эльфийскую красавицу в губы. Поглаживая его нижнюю челюсть, она наклонилась в поцелуй и обняла его за спину, чтобы углубить поцелуй. Реинкарнации оставались такими в течение некоторого времени, прежде чем их губы в конце концов приоткрылись только для того, чтобы он во второй раз клюнул Селестину и прижался лбом к ее лбу. Откинув ее на кровать, Наруто коснулся губами Селестины. Ее руки остались вокруг него и пробежались по его ягодицам. «Знаешь, Селестина, мы потеряли счет тому, как весело мы провели прошлой ночью», — начал было Наруто, и она только улыбнулась, почувствовав его утренний лес напротив себя. «Если ты уже так усерден, нет смысла тратить это зря», — с нежностью сказала Селестина, прежде чем поднести его мужское достоинство к своей груди, и она окутала его своими плотскими сферами, разминая грудь о его рост. Она поощрила его пробираться сквозь шары и облизала его кончик, смазывая его слюной. Ее безмятежные глаза теперь обладали соблазнительным блеском, которым они обладали накануне, и этот взгляд он нашел возбуждающим. Наруто положил руки ей на грудь и помог ей растереть их друг от друга своей подвижной частью, струящейся в ее глубокое декольте. Его указательные и средние пальцы схватили ее сиськи между собой и сжали с достаточным давлением, чтобы произошла ее лактация. Когда молоко вылетело из ее сосков в воздух, Наруто высунул язык и сумел поймать несколько капель на язык, когда они взлетели вверх. Селестина временно пососала его кончик, прежде чем высвободить его и поразиться его члену, летящему через ее груди, пока богиня продолжала соблазнять его. Глядя на него, она задавалась вопросом, будет ли с этого момента все ее утро таким, и прижималась к нему грудью. Наруто улыбнулся неописуемому ощущению, как плоть трется о плоть, когда он пробегает через ее бюст и заставляет его вздыбиться в соответствии с его поршнями. И опухоль, и подергивание происходили внутри ее плоти, в то время как он продолжал лакать ее летящее грудное молоко и чрезмерно гладить ее грудь. Нидин эльфа уже был влажным от горячего ощущения его члена между ее трясущимися грудями, и она медленно дула на кончик, пока у него не возник последний спазм. С громким стоном он выпустил белые обильные брызги на ее лице, и ее выражение стало мечтательным из-за теплой липкой сущности, упавшей на нее, когда ее любовник улыбнулся ей. Вскоре после этого Анна была на кухне, наблюдая за завтраком, и она кивнула, прежде чем отправиться в комнату Селестины. Когда она подошла к двери, ее острые эльфийские уши уловили звуки ударов изголовья о стену и стоны Наруто и Селестины, доносящиеся из комнаты. Задумчивая улыбка появилась на ее лице, когда она повернулась, чтобы вернуться на кухню, и попросила дворецких вместо этого приберечь завтрак для позднего завтрака, не подозревая, что Наруто и Селестина не выйдут из ее комнаты до полудня. После того, как они съели то, что стало обедом, они отправились в сад и сели в тени дерева, а Селестина мирно положила голову ему на плечо. Обняв ее за талию, он ласкал свою возлюбленную, и она положила руку ему на сердце во время отдыха. Супружеская пара наслаждалась спокойствием сада и, учитывая то, как прошлой ночью они буквально пометили эту местность как свою собственность, они не могли придумать нигде, где бы они могли быть так счастливы. «Селестина, я просто кое-что придумала», — сказал Наруто, и она посмотрела на него. «Это что?» — спросила Селестина. «Сколько дней осталось до благотворительной акции Прим?» — спросил Наруто, и Селестина улыбнулась. «Через 4 дня, но при той скорости, с которой они с Саной работают, возможно, это произойдет раньше». «Вы хотите пойти?» — спросила Селестина. «Я бы не прочь уйти, но я не уверен, что сейчас это хорошая идея, если сообщу Эсти, что я вернулся», — сказал Наруто, и Селестина задумчиво посмотрела на него. «Напротив, Наруто-кун, увидев Прим, не обнаружит твоего присутствия, учитывая, как далеко ее крепость находится от Торна». Селестина улыбнулась. «Хорошо, наголо». Наруто усмехнулся, прежде чем взглянуть на Селестину. «Как ты вообще идешь наголо?» — спросил он в полном замешательстве, и эльф хихикнул, прежде чем они вошли внутрь. Одна из ключевых тем посещения – это умение танцевать бальные танцы, и я знаю только того человека, который покажет вам веревки, – сказала Селестина. «Кто-нибудь, кого я знаю?» – сказал Наруто. «Абсолютно», – Селестина ответила, прежде чем попросить своих дворецких сшить Наруто официальный костюм и ушла, пока он примеряется. Благодаря его гладкому телосложению ему сказали, что изготовление костюма его размера не займет много времени, и в конце концов его привели в комнату, где его ждала Селестина. «Чтобы показать вам основы бальных танцев, я попросил знакомую учительницу показать вам все, что она знает». Селестина, прежде чем кивнуть кому-то, прежде чем появилась Клаудия в элегантном длинном платье, она вежливо посмотрела на блондинку. «Привет, Наруто-кун, я научу тебя основам бальных танцев, и ты сможешь танцевать, как душе угодно», сказала Клаудия, не заметив его взгляда на ее облегающем наряде, и благодарно покраснела. «Отойди сюда, пожалуйста», сказала Клаудия. «Правильно», сказал Наруто, прежде чем сделать то, что было сказано, и Клаудия положила руку ему на плечи. «А теперь, пожалуйста, положите руки мне на бедра, и мы начнем», сказала Клаудия, и из-за того, что он не сводил глаз с ее ослепительного взгляда, он положил руки ей на ягодицы внутри. «Мои бедра, Наруто-кун». Пациент Клаудия покраснел, прежде чем он нервно усмехнулся, а Селестина хихикала рядом. «Простите», сказал Наруто, прежде чем положить руки ей на бедра, и она отодвинула ноги назад. «Зык, сначала расположите ноги, чтобы не наступать на партнера во время танца, и, в зависимости от того, в каком положении вы находитесь, не позволяйте рукам блуждать», сказала Клаудия, и Наруто посмотрел за ее видимую грудь, чтобы убедиться, что его ноги не встанут на ее пути. Затем она начала вести блондинку медленными, но плавными шагами, и он нервно попытался не отставать от нее, заметив, что его руки с опасением сжимали ее. «Наруто-кун, успокойся. Когда женщина ведет, вы должны доверять ей, как и она вам», сказала Клаудия. «Легче сказать, чем сделать, но я не сдамся», сказал Наруто, и именно тогда Селестина начала гармонично играть на струнах арфы. Затем Клаудия перешла к заметкам в темпе, за которым не отставал Наруто, и она одобрительно кивнула, а он подмигнул эльфу. «Также не повредит поговорить с девушкой, с которой вы танцуете, если это не мешает самому танцу», Клаудия подбадривала. «Как сказать, что у нее невероятно голубые глаза», сказал Наруто Клаудии, и она просияла. «Это больше похоже на это, и спасибо», Клаудия ответила своей очаровательной улыбкой, а Селестина продолжала играть на арфе, пока они не приспосабливались к своим танцевальным формам. Теперь, когда он вращался вместе с ним, он держал ее правую руку, когда он вел ее в точном направлении и делал все возможное, чтобы вести их всем своим существом, а не только руками. «Отлично. Попробуйте двигаться в другом направлении только тогда, когда вам станет достаточно комфортно», Клаудия проинструктировала ее, и молодой воин отступил, удерживая руки на ней, немного споткнувшись. Пока арфа продолжала звучать, святой рыцарь отметил свою работу ног и занял последнюю стойку на весь день. Все еще держа его за руку, Клаудия прижалась головой к его груди, и на этот раз он двигался в соответствии с нотами арфы, когда его другая рука лежала на ее спине. «Я не уверен, что этот стиль танца будет нужен, но это докажет, что каждый, кто танцует с вами, полностью доверяет как вашим навыкам, так и вам», сказала Клаудия. «С тем, чему вы меня учите, любой, кто может танцевать со мной, прекрасно проведет время». Наруто улыбнулся, и она нежно ответила на него жестом, пока он вел их через комнату. Посреди всего этого она закрыла глаза и улыбнулась, как бы вспоминая, чего он не заметил раньше. «Клаудия, Аната», святой рыцарь заговорил своим любящим тоном, и Наруто несколько раз моргнул. «Вы говорите мне?» – спросил Наруто, и именно тогда Клаудия вырвалась из оцепенения и посмотрела на него со слегка смущенным выражением лица. «Прости меня, Наруто-кун, на мгновение мой разум был где-то в другом месте, но, учитывая, что мы оба стоим почти без проблем, я могу с уверенностью сказать, что ты научился танцевать довольно хорошо в первый день», сказала Клаудия, когда практика подошла к концу, которая закончилась отрывом и поцелуем руки. «Как это было?» – спросил Наруто. «Это действительно вежливый шаг, но нужно поблагодарить их партнера за танец или сказать, что они надеются когда-нибудь повторить это снова», сказала Клаудия, и Наруто с интересом посмотрел на нее. «Танцевальный этикет, а?» – спросил Наруто, когда они удалились к закускам, предоставленным Анной, и Селестина села позади своего младшего возлюбленного, обхватив его руками. «Это была отличная практика, Наруто-кун. Так вы будете готовы к торжеству в кратчайшие сроки». Селестина похвалила, а Наруто усмехнулся. «Я ценю это, Селестина, но пока я не встряхну этот нерв, который у меня есть с танцами, мне предстоит долгий путь к хорошему и лучший способ достичь этого», — сказал Наруто, прижимая свой бокал к стакану Клауди. 4 дня спустя. Теперь ты стал лучше». Клаудия похвалила Наруто, который вел их в нескольких стойках, и закончила целовать ее руку после того, как поблагодарила ее за танец. Затем раздался звук аплодисментов, и первая мысль Наруто заключалась в том, что это было дело рук Селестины, но, хотя она действительно так делала, это исходило из другого источника. «Ой, кто-то был занят». Материнский голос Нины сказал, что взгляд Наруто упал на нее и Катю, стоящего у двери. «Это Катюхими и Нина», — сказал Наруто, прежде чем рыцарь-дракон двинулся к нему, и он поднял ее за тонкую талию, положив руки ему на плечи, когда Клаудия уступила место своей ученице. Радостно целуя шиноби, он погладил ее зубастый зуб, и в конце концов она отделилась от него, чтобы прижаться лбом к нему. Вот почему Клаудия Сенси была занята последние пару дней. Катю улыбнулся. «Да, я учился танцевать на головечере Примхиме», — сказал Наруто. «И какую замечательную работу вы проделали в обучении», — сказала приближающаяся Нина, положив руку ему на щеку, и тепло улыбнулась ему, поцеловав его в щеку. «Рад видеть тебя снова, Нина», — сказал Наруто. «Удовольствие мое, Наруто-кун». Нина улыбнулась в ответ, и, когда он догнал женщин Драгундала, Клаудия села рядом с Селестиной. «Благодарю вас, Мегами-сама». «Обучение Наруто-куна танцам вернуло теплые воспоминания о танцах с Клаусом», — сказала Клаудия, и Селестина ласково улыбнулась своему телохранителю. «Я надеялся, что вы и Наруто-кун хорошо проведете время, и я знал, что вы подходящая женщина для этой задачи», — сказала Селестина, и Клаудия сияла от признательности, глядя на Наруто, прежде чем встать. «Привет, Селестина, мы готовимся к головечеру», — спросил Наруто. «Не в этот самый момент, Наруто-кун, потому что есть негласное правило — приходить слишком рано на гала, и лучше всего вовремя появиться». Селестина заговорила. «Когда я тогда появлюсь?» — спросил Наруто, усаживая Катю. «Предоставьте это нам», — сказал Катю, обняв его, и вышел из комнаты с 4 женщинами. На закате в Фейюре, 155, раздался голос, когда Роксана проводила аукцион антиквариата и слушала, как дворяне и посетители делали ставки. 343, сказал один дворянин, и Роксана улыбнулась. «У меня здесь 343 штуки». 343, я слышу 344, я слышу 350, 348, произнесла Роксана традиционным пением аукциониста, прежде чем объявить предмет проданным и перейти к следующему предмету для предложения. Прим стояла и смотрела на торжество, и Алисия присоединилась к ней, глядя на свою младшую сестру. «Вы с Роксаной проделали чудесную работу по организации этой благотворительной акции, Прим. Вы должны очень гордиться», — сказала Алисия, и Прим благодарно ей улыбнулась. «Это действительно радость, видеть, как все отлично проводят время, даже если жаль, что не все смогли это сделать», — сказала Прим, глядя сверху вниз на Селестину, Нину, Клаудию, Катю, Ян, Селин и Астрид, наслаждающихся праздником в сидячем положении, прежде чем взглянуть на танцующих и улыбнуться. «Не огорчайся из-за этого, Прим. Они, возможно, не смогли присутствовать, но они помогли сделать пожертвование на ваше дело, побудив своих мирных жителей приехать сюда», — сказала Алисия, пока Прим смотрела на одного гостя и размышляла о нем, прежде чем вернуться, чтобы поприветствовать прибывающих гостей со своей сестрой. «Я так горжусь ею», — сказала Астрид, глядя на Прим. «Как и должно быть, леди Астрид, на этом чудесном мероприятии по сбору средств», — сказал Янне. «Я слышал, что небольшая часть выручки пойдет в новый музей», — сказала Селин. «Да, фактически, Рафаэла и ее банда пиратов собирают для этого артефакты, пока мы говорим». Приближающаяся Роксана заговорила. «За скорейшее возвращение», — сказала Селестина, поднимая бокал, и ее друзья сделали то же самое. «Если Ками захочет, она соберет все артефакты, а не воровство», — Янне надеялся. «Я так понимаю, что ты здесь, значит, «Твой аукцион прошел отлично, Сана», — сказал Катю, и Роксана села. «Более того, Катю, я все распродал за считанные минуты». Роксана улыбнулась. «Тогда я бы сказал, что вы и Прим превзошли самих себя». Нина похвалила, и Роксана просияла. «Я ценю ваши добрые комплименты, Нина сама, но я не заслуживаю их всех», — сказала Роксана. «О, вы и Прим более чем заслужили свою справедливую долю похвалы». Клаудия сделала комплимент, и Роксана посмотрела на своего друга с розовыми волосами, приветствующего гостей, прежде чем заметила того же гостя, заставив многих из присутствующих улыбнуться и засмеяться. «Как вы думаете, кто это может быть?» — сказала Роксана, увидев его зад. «Да, кажется, он очаровательный», — сказала Селин. «Возможно, мы скоро узнаем», — сказал Катю с хитрой улыбкой, и Прим в конце концов присоединилась к ним с Алисией. «Все ли хорошо проводит время?» Прим попросила получить слова одобрения и похвалы за свои действия. «Как я уже сказал ранее, наслаждайся своим одобрением, дорогая сестра», — сказала Алисия. «В самом деле, Прим», — тепло сказала Астрид и благодарно улыбнулась, прежде чем начать говорить. Когда закат померк и появилась луна, харизматичный гость подошел к Прим, и она посмотрела на него снизу вверх. «Не хочешь потанцевать, Примхими?» Гость Наруто в полном темном темно-синем смокинге спросил и протянул ей руку, к ее удивлению. «Это ты, Наруто-кун?» — спросила Прим, и блондинка нетерпеливо ей улыбнулась, а Селин и Астрид тепло улыбнулись ему. Взглянув на них, на Янне, Роксану и Алисию, он дружелюбно подмигнул им, прежде чем оглянуться на Прим, что она оценила, и он проводил ее на танцпол. Когда они это сделали, Астрид привлекла внимание музыкантов и сделала им жест, прежде чем они начали играть вальс цветов Чайковского. Прим держалась за плечо Наруто, а другая рука лежала в его руке, и они начали переодеваться. «Ты согласен, что я буду вести?» — спросил Наруто.